Глава 6. Попытки Андрея вспомнить прошлое слегка огорчали обладательницу морского гребешка. За 2 недели, проведенные мужчиной в гостинице, она успела привыкнуть к его заботе, трудолюбию и присутствию в целом. Девушка осознавала, что рано или поздно реальность их настигнет, но всячески пыталась оттянуть этот момент. «Мне кажется, вам стоит устроить себе выходной», – начала Ева издалека, появившись на заднем дворе гостиницы. «Если честно, я в нем не нуждаюсь», – пожал плечами Андрей. Единственная причина, по которой мужчина и мог задумать о внеплановом отдыхе – Виктор Семенович. Старик угрюмо наблюдал за каждым действием помощника, а сегодня даже изъявил такое же желание выйти на работу в свой выходной, как и Андрей. «Вы приехали на поезде явно не для того, чтобы облагораживать морской гребешок», – пошутила Ева, но неожиданно расстроила собеседника. «А как думаете, для чего?» – задумчиво спросил Андрей. Конечно, рыжеволосая красавица не знала намерений мужчины, поэтому ляпнула первое, что пришло на ум. «Искупаться в море?» «Серьезно?» – удивился Андрей. Он воспринял предположение девушки как шутку, поэтому расплылся в очаровательной улыбке, заставившей Еву содрогнуться. Управляющая гостиницы привыкла держать все под контролем, но симпатия к этому мужчине развивалась вне ее надзора. «Да, Ева права, можешь отдохнуть. Я сам все доделаю», – произнес Виктор Семенович, по всей видимости, находившийся все это время на заднем дворе. Старик, придерживая спину, кряхтел и что-то бубнил, но все же нашел силы оттолкнуть мужчину от кустарников дикого винограда. Он вцепился в землю тяпкой, при этом отмахиваясь от Евы и Андрея, как от назойливых мошек. Ребята со смехом убежали с заднего двора, посчитав действия старика благословением на предстоящий отдых у моря. Наталья заботливо собрала несколько бутербродов и фрукты, а после вручила все это в корзинке для пикника. «Повеселитесь там», – подмигнула повар Еве. За женщиной часто водилось сводничество. При виде первого представительного мужчины Наталья спешила всячески подтолкнуть его на первые шаги в сторону рыжеволосой начальницы. Ева устала бронить за это непутевую сотрудницу и приходилось все сводить в шутку. Теперь же девушка сама испытывала некое волнение перед предстоящим днем наедине с загадочным незнакомцем. «Когда вы в последний раз были в отпуске?» – поинтересовался Андрей, повсеместно раскладывая плед и продукты на песчаную часть пляжа. «Не помню», – коротко ответила Ева, оглядываясь по сторонам. Вокруг сновали толпы туристов, перемещаясь по пляжу небольшими компаниями или же семействами, сразу с несколькими крикливыми детьми. «Дайте угадаю, вам здесь не нравится?» – усмехнулся мужчина, анализируя, снимать майку или же они сейчас сменят локацию на более уединенную. «Да, но я больше не знаю мест, где можно поплавать», – грустно ответила Ева. «Вы столько времени работаете здесь и даже не нашли свое собственное место силы?» «Место силы?» – не поняла девушка. «Ну да, где можно все разложить по полочкам». Ева не задумывалась об этом ранее. Она действительно отдавала всю себя работе, совершенно не замечая природной красоты, которая окружала ее ежедневно. «Если вы говорите о таких вещах, значит, где-то там есть и ваше место силы?» — задала резонный вопрос Ева. Андрей взглянул куда-то вдаль, словно пытался найти глазами то самое место, о котором шла речь. «Думаю, да. Не мог же я вместе с памятью потерять все привычки. Вот, предположим, сегодня утром я брился и заметил, что держу станок в левой руке. После этого открытия сразу же порезался, а потом заметил маленький шрам на месте раны». «Получается, вы и раньше резались во время бритья?» – уловила мысль Ева. «Да. Я интуитивно сделал то же самое, что и обычно». «Получается, проанализировав какие-то ваши пристрастия, можно что-то узнать о вашей прошлой жизни?» — обрадовалась рыжеволосая красавица. «Точно», – подтвердил Андрей, закрепив фразу недолгой улыбкой. Ей нравилось размышлять с этим мужчиной. Он казался умным и опытным, несмотря на то, что и сам до конца не знал о своих возможностях. Смуглая кожа Андрея смотрелась еще более темной, контрастируя с белизной Евы. Несмотря на жизнь у моря, управляющей морского гребешка не удавалось найти время на непринужденное соприкосновение с солнечными ваннами. Сейчас для обоих все происходило будто в новинку. Андрей уверенно протянул руку сидящей на пледе Еве, призывая окунуться в морские волны. Девушка не заставила долго ждать, а поддалась минутному порыву. Словно малые дети, они подбежали к воде, не задумываясь, окунулись в мелководье и немного побрызгались. «Хочу проверить, как хорошо вы умеете плавать», – хитро прищурившись, произнесла Ева. Подобно русалке, она скользнула под воду и уже через секунду была немного поодаль от растерянного мужчины. Андрей ощутил в себе любовь к азарту и соревнованиям. Нырнув в воду, он принялся отчаянно грести в стремлении обойти самоуверенную соперницу. К несчастью, руки не слушались новоиспеченного пловца. Каждое движение навстречу к Еве только и делало, что увлекало на глубину бездонного моря. «Что с вами?» – Обеспокоилась девушка, обратив внимание на всплески волн позади себя. «Кажется, я не умею плавать», – произнес Андрей, а затем погрузился в синеву волн. Ева поддалась страху, но только на секунду. Как только она прошла, девушка бросилась на помощь к мужчине и, приложив максимум усилий, вытащила его на берег. Андрей не подавал признаков жизни, поэтому пришлось сделать массаж сердца. Ничего не помогало. «Дыхание рот в рот!» – кричал кто-то из толпы. Девушка и сама догадалась о следующем этапе помощи пострадавшему, но не решалась прикоснуться губами к Андрею, ведь тогда симпатия могла выйти за рамки ее контроля. Все же жизнь мужчины была куда важнее собственных предрассудков. Ева прильнула к влажным губам Андрея, впуская в его легкий воздух. Мужчина моментально вздрогнул, кашляя и выплевывая воду. Он не сводил взгляда со своей благодетельницы, уже дважды спасшей ему жизнь. После случая на море было принято единогласное решение перейти, наконец, окончательно на «ты». Андрей каждый раз смущался, обращаясь к Еве таким образом, но постепенно привык к ненадобности пресловутого этикета. К тому же теперь рыжеволосую красавицу можно по праву считать его ангелом, раз девушке удалось спасти его уже несколько раз. «Спасибо», – смутилась Ева, когда Андрей поставил перед ней холодный лимонад. Девушка сидела на террасе, занимаясь бухгалтерским учетом. «Теперь мне всегда хочется что-то сделать, чтобы показать, как я благодарен», – пожал плечами заботливый мужчина. «Не хочу, чтобы ты оказывал мне внимание, стараясь отблагодарить», – нахмурилась Ева, чувствуя в глубине души обиду. «Нет, я правда хочу тебя радовать, и даже сам становлюсь счастливее при виде твоей улыбки». Слова Андрея тронули Еву. Казалось, он только что взболтнул лишнего, оголив перед ней часть души. Мужчина и сам понял неоднозначность своей фразы, поэтому поспешил углубиться в работу, чтобы не усугубить неловкий разговор. «Мистер Юль собирается сегодня ужинать?» – спросила Наталья, когда Ева пожаловала на ее кухню для проведения ревизии. «Теперь и ты его так зовешь?» – закатила глаза Ева. «А что? Очень подходящее прозвище. Как думаешь, он у нас надолго?» Ева не ответила. Она и сама не знала, сколько еще продлится это беспамятное безумие, но прощаться с Андреем ей крайне не хотелось. «Почему-то данные закупок и потребление не сходятся», – огласила управляющая с надеждой, посмотрев на повара в поисках ответа. «Ева, как такое может быть? Давай я еще раз все пересчитаю», – засуетилась Наталья. Еве не хотелось, чтобы любимая сотрудница решила, что она в чем-то ее подозревает, поэтому, несмотря на поздний час, взялась за повторную сверку показаний. Бедная Наталья вся напряглась в желании во что бы то ни стало отыскать недостающие продукты. В гостинице все чувствовали себя одной семьей и старались помогать друг другу. «Я попробую в этом разобраться», – пообещала повар, когда результат сверки цифр привел к тому же исходу. Ева без сил вышла из кухни, направляясь в свою комнату через холл. Там она столкнулась с Андреем, сидящим в уютном кресле, с книгой из ее личной библиотеки. «Джек Лондон оказался у тебя в руках по счастливой случайности?» «Нет, прости, взял его, когда чинил крышу, но забыл предупредить», – спохватился мужчина. «Почему именно эта книга? Белый клык – мое любимое произведение у этого автора», – поинтересовалась Ева. «Мне показалось, она как-то связана с моим прошлым. Читая все эти описания жизни волка, я почему-то вижу перед собой большого пса, похожего на лайку». «Думаешь, у тебя есть домашнее животное?» «Если честно, не хочу даже думать об этом, потому что тогда бедняга может сидеть дома совершенно один», – печально сказал Андрей. Ева в очередной раз убедилась, что этот мужчина не может быть плохим, как ожидают того окружающие. Ее мысли оборвал звук входных колокольчиков. В холл гостиницы вошел высокий мужчина средних лет, внешне выглядел вполне презентабельно для здешних мест. На лице Евы застыла гримаса испуга, после чего девушка ринулась встречать давнего знакомого. То, что управляющая знала позднего гостя, Андрей убедился сразу, как увидел их завязавшийся диалог. Мужчина говорил негромко, но весь его образ излучал некую враждебность, передаваемую всем остальным присутствующим в холле. За секунду общения Ева успела уже о чем-то поспорить с пришедшим незнакомцем, тот начал жестикулировать и переходить на более грубый тон. Андрей не мог больше читать книгу. Сидя как на иголках, мужчина гадал, имеет ли он право вмешаться в частный разговор или покажет свое невежество и опозорит его необдуманным поступком. Наконец гость ушел, а рыжеволосая управляющая совсем забыла о недавнем диалоге с Андреем о книгах и выбежала на задний двор подышать свежим воздухом. «Кто это был?» – спросил Андрей, сразу же проследовав за своей спасительницей. «Не бери в голову». Вновь, как и днем, отмахнулась девушка. Андрей поймал ее руку, а затем притянул чуть ближе к себе. «Я не могу тебя защитить, если ты постоянно будешь предоставлять это себе самой», – произнес мужчина твердо, заставив все тело Евы покрыться мурашками.